Глава 28. «Что новенького?» — спросил Дайсон, вернувшись из месячной отлучки, в которую его буквально пинками выгнал док Лаби, заручившись поддержкой начальства. Заявил, что чудесное исцеление — это прекрасно, но ногу Дайсону все равно нужно долечить. И безо всяких дурацких пари. К слову, целебные источники помогли, и больше Дайсон не хромал. «Да ничего важного, шеф», — отозвался Сэл. «Робси скоро выпишут». Линсон, конечно, крепко тюкнул его по маковке, но ничего, Робси парень живучий. «Весь в меня», — хмыкнул Дайсон. «А Килли где?» «Узнал, что я возвращаюсь и быстро смылся?» «Нет, на задание». Килли, конечно, здорово прокололся той ночью. Но кто мог предположить, что Линсон заявит соседу, будто его выслеживает ревнивая любовница, заплатит и попросит надеть его плащ и шляпу и отправиться якобы по вызову, чтобы отвлечь шпионку. Килли и двинул за этим соседом. У него же не было нюха Дайсона, чтобы отличить фальшивку. «Линсона еще не скоро будут судить», — добавил Сэл. «Слишком много за ним эпизодов, не по всем есть доказательства. Там имеющихся хватит на непрерывный расстрел в течение 5 лет. Но все равно, сам понимаешь, какая это тягомотина. Но он под усиленной охраной. Западники тоже своих прислали, чтобы мы, значит, не упустили красавчика. И скажу тебе, ходят слухи, что казнить Линсона не будут, несмотря ни на что». Потому что наизобретал он действительно серьезные вещи. «Упрячут куда-нибудь, будет трудиться на благо Родины и мирных граждан». «Правда», — добавил Сэл, — «Лесси ему кисть раздробила, так что он действительно вряд ли сможет скальпель держать. Но понадобится, починят, я полагаю». «Надо было ему мозги вышибить», — проворчал Дайсон. «Опять ведь сбежит». Сэл только руками развел, мол, наше дело поймать маньяка. «На этот раз, подозревая, его охранять будут военные». Или спецслужбы. У них так просто не смоешься. Будем надеяться. А кто его покровитель? Не разнюхали еще? И кто из управления покрывает эти вот делишки с бойцовским клубом? Нет, но близки к тому. Мы же взяли парочку тех, кто за ним приехал, вот их и трясут. И тех, кого в клубе и около похватали. И самого Линсона трясут. Тут уж дело принципа, сам понимаешь. С подельниками-то что? Фермерами, я имею в виду. Оба признаны психически нездоровыми, как Тари и говорил. От папаши вообще невозможно толку добиться. Толдычит одно и то же про свою лику. Дочка в пограничном состоянии. То соображает, то нет. Подлечит, может, оклемается, вздохнул Сэл. А вот Сье Обри выпустили, только запрет на волшбу помощнее поставили. А Сье Дани? О, об этом тебе лучше Лесси расскажет, уклончиво ответил Сэл. И где она? Обедает, где ж еще? Ты бы еще к ужину явился с этого своего курорта. Как поезд пришел, так я и явился, — огрызнулся Дайсон и с удовольствием уселся за свой стол, сдвинув в сторону чужие бумаги. Наверное, именно Лесси. Он ведь думал когда-то, как они станут этот стол делить. Нужно все-таки впихнуть еще один, — подумал он, почему-то даже не сомневаясь, что Лесси останется в их отделе. Ну, раз до сих пор не подала рапорт об увольнении, то непременно останется. Шкафы, что ли, подвинуть? Вдвоем мы за ними все равно не ночуем. Хм, почти никогда. Так что место выкроить можно. С этой мыслью Дайсон положил бумаги Лесси, как лежали, и сказал Сэлу. Я к начальству. Ага, отозвался тот и продолжил выискивать ошибки в собственном рапорте. Орфография никогда не была его сильной стороной. У начальства Дайсон застрял надолго. А когда вернулся, обнаружил в кабинете одну только Лесси. Она лихо колотила по клавишам печатной машинки, только гул стоял. И на вошедшего не обратила внимания. Заметила Дайсона только когда он остановился возле своего, то есть их общего, на какое-то время стола. «О, добрый вечер, шеф!» — пробормотала она и застучала еще быстрее. «Сейчас, минуточку, я закончу и освобожу ваше место». «Работайте спокойно», — ответил он, занял свободное место и уставился на девушку пристальным, немигающим взглядом. А когда она все-таки опечаталась, ругнулась и выдернула лист из каретки, сказал, «Я вас так и не поблагодарил». «За что?» — изумилась Лесси. «Это же я во всем виновата. И первый раз, и второй, и вообще...» «А по-моему, неплохо вышло», — пожал плечами Дайсон. «Ну да, только если бы эти дурацкие чары не сработали, вы бы умерли. И вы бы никогда себе этого не простили». «Вовсе не смешно. Вы теперь всегда будете меня этим подкалывать?» «Так уж заведено в 7-м отделе. Тем более, смотрю, вы уже не стажер». Ухмыльнулся Дайсон и наклонился вперед, уперевшись локтями в колени. «Не смотрите так, пожалуйста», — попросила Лесси и хотела отодвинуться, но было некуда. «Почему? Я вас пугаю?» «Ах, да, вы же меня боялись». «Ну, да, боялась. А теперь рука тянется почесать за ухом. Представляете, что будет, если кто-нибудь войдет, а я...» Дайсон захохотал на все управление, представив такую картину. Потом посерьезнел. Нужно было как-то объясниться, но он никогда не был хорош в подобных вещах. Лесси пыталась заправить новый лист в каретку, но у нее не получалось. Ну, а когда Дайсон по собачьей привычке уселся на пол у ее ног и положил голову ей на колено, вовсе этот лист порвала. «С ума сошли?» «Вовсе нет». «И что дальше?» Лесси посмотрела на него сверху вниз. «Дальше? Наверное, я приглашу вас на свидание. Вы откажетесь». «Почему?» Дайсон несколько удивился. «Потому что начальник и подчиненная, вы сами понимаете, что...» «Что это стереотипы?» — завершила Лесси и скрестила руки на груди. «Приглашайте». «Вот так сразу?» На этот раз Дайсон опешил, слишком резко поднял голову и стукнулся макушкой об угол стола. «А чего ждать? Пенсии по выслуге лет? После всего, что я из-за вас пережила, вы должны мне как минимум это свидание». «Вы пережили?» — Дайсон потер голову. «А я?» «Ну и я вам должна». «Баш на баш, как выражается Робси. Приглашайте, иначе я сама это сделаю». «Я даже не знаю, куда бы...» Невольно растерялся он. «По улицам гулять уже холодно». «Ничего, я знаю одну симпатичную кафетту», — заявила Лесси. «Только подождите немного, я допечатаю, переоденусь в цивильное. Вы и так не в форме, очень удачно. Как раз рабочий день закончится, хоть он у нас и не нормированный. И тогда...» «Да вы заранее это спланировали», — сообразил Дайсон. «Иначе почему у вас при себе обычная одежда? Не тренировочный костюм, а... не знаю, что именно, но что-то, в чем не стыдно пойти в кафетту». «Так получилось», — туманно ответила Лесси и снова замолотила по клавишам, сдерживая улыбку. Дайсон еще раз потер пострадавшую макушку и решил, что, похоже, сослуживцы снова заключили на него пари. «Интересно знать, в чем именно оно заключается». «Выясню со временем», — подумал он. Слух же сказал. «Заканчивайте, а я пойду... брюки почищу. Пыльно у нас тут». На самом деле он поднялся к Таре, но тот ничем помочь не смог. Вернее, широко улыбался и помалкивал по своему обыкновению. Гейн с Дэви явно хихикали втихаря, и Дайсон уверился в своей правоте. И вот холодным осенним вечером шеф Дайсон вышел из ворот управления под руку со стажеркой, то есть уже полноправной сотрудницей 7-го оперативного отдела Лесси Кор, стараясь не замечать взглядов и шепотков за спиной. «Отдавай деньги», — протянул руку Сэл, наблюдавший за этим, как и все остальные из окна. «Еще чего», — ответил Тари. «Никто не слышал, чтобы он Лесси приглашал. Может, она сама? С нее останется». «Как это не слышал?» — возмутился Сэл. «Я битый час просидел в шкафу». «И Дайсон тебя не учуял? Так я в его одеяло завернулся, которое псиной пахнет. И вообще, когда он человек, то у него нюх хуже, забыл?» «Ах, не верю я тебе». «Ну хорошо», — сдался Сэл. «Она его чуточку... подстегнула? Вроде того. А то он уже слюни распустил. Я начальник, ты подчиненный, да как можно? Ну, будто вы Дайсона не знаете. То кобель кобелем, а то прямо трепетный юноша из книжки». «Значит, точно втрескался», — заключил Гейн. «Давайте деньги делить». Обсуждаемый тем временем выгнал из служебного гаража свой автомобиль. Гулять, как верно отметил Дайсон, было уже слишком холодно. Галантно помог Лесси забраться внутрь и покатил по смутно знакомому адресу. Увидев ярко освещенную кафету, Дайсон не удержался. «Это ж заведение Сье Обри!» «Оно самое. Сэл сказал, что вы хотели узнать, что стало со Сье Дани. Ну вот, я вам покажу». «Только не говорите, что их оставили вдвоем», — пробормотал Дайсон. Выбрался из машины и подал руку Лесси, невольно заглядевшись на мелькнувшие коленки. «Да нет же, идемте». В заведении оказалось на удивление людно. Пахло кафой, выпечкой и горячими бутербродами, и, кажется, даже чем-то вроде рагу. Похоже, Сье Обри решила немного сменить профиль заведения. И не зря. Все столики были заняты. «Сюда, сюда!» — помахала рукой хозяйка, завидев гостей. «Здесь свободно». «Она знала, что мы придем», — констатировал Дайсон. «Конечно, я же ей позвонила», — улыбнулась Лесси. Взглянув на Сье Обри поближе, Дайсон удивился. Казалось, недолгое заключение пошло ей на пользу. Женщина заметно похудела, при этом посвежела и вроде бы чуточку помолодела. И волосы покрасила в приятный каштановый цвет, который шел ей намного больше химической ржаны. А самое главное, от нее больше не исходил удушающий аромат. Пахло кафой, какими-то специями, как от всех, кто возится на кухне, но не более того. «Какая знакомая штуковина», — сказал Дайсон, чтобы не молчать. Сье Обри убежала за их заказом, а о чем разговаривать с Лесси он не слишком хорошо представлял. Вот и вертел в руках вязаную салфетку со стола. Впрочем, тут вообще было много вязаного. Чехлы на стульях, какие-то замысловатые шнуры на шторах, шаль на самой Сье Обри. «Узнали, да?» «Сьердани? Только не говорите, что...» «Она забрала его из дома инвалидов», — закончила Лесси. «Но на каком основании?» — оторопел Дайсон. «А какое нужно основание? Он, напоминаю, взрослый, дееспособный человек. Хочет, живет там, хочет у Сье Обри. Если вы сейчас заявите, что она в него влюбилась, наслушавшись истории Сье Дани...» «Нет, нет, что вы!» Лесси засмеялась и хлопнула его по руке. «Ой, вы промахнулись, да», — ухмыльнулся Дайсон, но руку не убрал. «Так что случилось? Помните?» Все собирались подавать прошение, чтобы Сье Дани позволили остаться. Ну, не все, но многие. Включая саму Сье Обри и Сьерра Дани. И дядюшку Одди. Разумеется. Ну вот, подали. Какое-то сработало, а может, все в совокупности, так что Сье Дани все еще здесь. И Дайсон невольно оглянулся. Где именно? С мужем, конечно. Они на люди не показываются. Но, как видите, без дела не сидят. Обновляют интерьер кафетты. Он же слепой. Сье Обри показывала Сье Дани свое заведение, когда они были вместе. Ну, в своей голове. А у той хорошая память. Ну и словесных описаний никто не отменял. А цвета Сье Обри подбирает не так уж плохо, как могло показаться. Да, и меню тоже поменяли по совету Сье Дани. «Да уж, такого ни в какой книжке не прочтешь», — проворчал Дайсон и словно бы невзначай подвинул свою лапищу к руке Лесси. «Это еще что?» — обрадованно ответила она. «Помните, Сьер Дани рассказывал о сыне?» «Так, можете не продолжать. Я понял. Он нашелся». «Ну, не сам нашелся. Когда Сэл писал запросы за океанским коллегам насчет Венсона, вот его, кстати, так и не удалось отыскать, то и на Ренни Дани написал». «То есть вы подсунули ему свои бумажки? Те, которые вам Сьер Дани дал, верно?» Лесси улыбнулась шире. Ренни действительно сменил фамилию. Она там слишком странно звучит. Ну и ему немного потрепали нервы, когда обнаружили. Думали, он сообщник. Но потом все разъяснилось ко всеобщему удовольствию. Скоро он приедет. «Ага, если ему понравится Сье Обри, я даже не знаю, что сказать», — не выдержал Дайсон. «Увы, он счастливо женат», — разочаровала Лесси. «Но у Сье Обри и без того завелся кавалер». «Ах, вот почему она так порхает». «А на что вы поспорили?» — резко спросил он. «Кто поспорил?» — не повелась на уловку Лесси. «Вы все. Сэл, Тари, наверняка Гейн и Дэви. А кто еще?» «Целое управление имеется». Взгляд Лесси заметался. Дайсону показалось, она пытается придумать, как убедить его в отсутствии пари. Зря. Будто он не знал подчиненных и коллег. Однако интересно было послушать, что она сочинит, поэтому он не стал торопить. Лесси, однако, думала вовсе не об этом. Она могла, конечно, рассказать о том, как спустя пару дней после отбытия Дайсона на лечение, под конвоем в буквальном смысле слова, Сэл загородил ей дорогу и сказал: «Лесси, у вас найдется пару минут, чтобы поговорить о нашем шефе». И, дождавшись утвердительного ответа, продолжил: «Как он вам?» В каком смысле немного растерялась она. «Сэл имеет в виду, — встрял Килли, — что если Дайсон вам не по нраву, не юлите, а просто скажите «нет» и все. Он расстроится, конечно, но переживет. И мстить не станет, если вы об этом подумали». «Я об этом не думала, потому что ничего не понимаю», — созналась Лесси. «О чем вы вообще?» «О том, что шеф на вас запал», — терпеливо пояснил Сэл. «И я его понимаю. Он долго еще будет кругами ходить, пока решится, если вообще решится. Вот мы и предупреждаем». «Да с чего вы взяли?» «Мы его 100 лет знаем. Можем рассказать, а, Килли?» «Запросто». Лесси в панике огляделась, но бежать было некуда. Коллеги перекрыли выход из кабинета. Прыгнуть в окно? Высоковато, а выбраться на карниз она не успеет, перехватят. Пришлось слушать. Пара минут превратилась в добрый час, но Лесси не могла отрицать, было интересно. Судя по словам коллег, Дайсон в человеческой ипостаси был вылитый пес, с виду угрюмый и даже страшный, но то для посторонних, а со своими совсем другое дело. И еще умел заботиться об остальных. Как-то не то чтобы вовсе незаметно, но ненавязчиво. Вдобавок Лесси подумала, что интересно было бы познакомиться с его матушкой и побеседовать с ней, скажем, о стрельбе. Лесси и сама неплохо стреляла, но Сье Гардис наверняка знает уйму секретов. «Ну, что скажете?» — спросил Сэл, когда они с Килли наконец выдохлись. «О чем?» — Килли застонал и уронил голову на руки. «О шефе!» «Ну, могу только повторить то же, что как-то говорила о вас всех. Он хороший человек, грубый, но добрый». «Угу, где-то очень глубоко внутри», — проворчал Сэл. «Хм, в общем, вы правы, только я не про это спрашиваю». «Так говорите понятнее, я же не умею мысли угадывать». «Ладно, попробую с самого начала. Лесси, вы Дайсону нравитесь, в этом нет сомнений. А он вам...» «А вы что, на полставки сегодня подрабатываете?» Не удержалась она, и Сэл зарычал не хуже Дайсона. «Вам ответить трудно?» «Да», — честно сказала Лесси. «Я его почти не знаю, как человека». «Неужели? Вы почти год с нами». «Правда? Как время летит. Ну, пускай почти год. Только шеф не так уж часто появляется и со мной не общался. Ну, кроме как по службе». «Какое-то мнение вы успели о нем составить?» — не отставал Сэл. «Какое-то успело», — уклончиво ответила Лесси. «Чего вы от меня добиваетесь, никак не пойму». «Так я с самого начала сказал, если шеф вам не по душе, сразу скажите «нет», когда он попробует поухаживать, вот и все». «Это я усвоил, а зачем было все остальное? Вы так ненавязчиво пытались убедить меня не говорить «нет» сразу? Откуда вдруг такая забота о начальстве? Мне казалось, у шефа не настолько тонкая душевная организация, чтобы потерять покой и сон, если вдруг он кому-то не придется по нраву», — сказала Лесси, подумала и добавила. «И вы сами сказали, он огорчится, но не смертельно. И в чем проблема?» «Я же говорил, что ничего не выйдет», — проворчал Килли. «Чего не выйдет?» «Да так. Опять пари», — сощурилась Лесси и по физиономиям коллег сразу поняла, что попала в точку. «Какое?» «Ну, Тари с остальными спорит, что Дайсон ни за что не сподобится пригласить вас на свидание. А вы решили жульничать», — понимающе кивнула она и широко улыбнулась. «Попробовать можно. Только чур я в доле». «А говорил, не выйдет», — довольно сказал Сэл Килли. «Отлично. Но учтите, проговоритесь Дайсону. Он нас всех загрызет за такие шуточки. Без исключения». «Ага. Так-то мы частенько друг на друга спорим», — добавил Килли. «Но то он и ерунду всякую. А вот когда про чувства, это серьезно. Этого он не простит». «Я буду молчать, как Линсон на допросе», — пообещала Лесси. И вот сейчас вспомнила об этом обещании под немигающим взглядом карих глаз Дайсона. «И как прикажете выкручиваться?» «Про пари он так и так догадался, конечно, но суть-то не знал». «Ну же, говорите», — потребовал он. «Немедленно». И Лесси, не успев толком подумать, ляпнула. «На то, что вы не рискнете меня поцеловать на первом свидании». И тут же с ужасом подумала, что это ведь тоже про чувства. Как-то еще отреагирует шеф. Дайсон затравленно огляделся. Ему казалось, кругом полно соглядатаев, хотя посетители кафе-то были заняты исключительно своими разговорами, и на них с Лесси не смотрели вовсе. Но Тари мог на Лесси какие-нибудь чары прицепить. «Лесси, вы же меня совсем не знаете как человека, сами не раз говорили». «Зато как пса знаю». «Пес просто замечательный», — повторила она. «А что, как человек, вы немножечко слишком волосатый?» «Это я переживу. Пес намного мохнатее». Дайсон потерял дар речи от такой непосредственности. «Крупные ставки», — выговорил он наконец. «Начальник управления поставил жалование». Лесси коварно умолчала, что всего лишь недельное, и совсем не на это. Впрочем, Сэл уже должен был получить выигрыш. Дайсон понял, что деваться ему некуда, обложили со всех сторон. «Ваш заказ, прошу!» Сье Обри поставила на столик поднос и развернулась, очень удачно расправив шаль. Дайсон привстал, едва не уронив стул, перегнулся через столик, чуть не опрокинув чашки на подносе, дотянулся до Лесси и из последних сил коснулся ее губ поцелуем. Кажется, даже в старшей школе у него выходило увереннее. «Годится?» — хрипло спросил он, сев на место. Чудом угодил на стул, а не мимо. «Сойдет за пробную попытку», — подумав, кивнула Лесси, хитро улыбнулась, тоже привстала, поймала его за воротник и повторила поцелуй. Взрослый мужчина целоваться не умеет. Но мы это исправим. Собаки ведь обучаемые, не так ли? И Дайсон понял. Бежать поздно. Да и не очень-то и хотелось.